гуру. Рассчитаем силы свои так, чтобы хватило их до конца. Это возможно, если явить полную сдержанность от необузданных чувств и поступков. Аккумулирование психической энергии в значительной мере регулируется сдержанностью. Все энергии духа стремятся к проявлению. Проявления, дозволяемые волей, должны быть под точно таким же контролем ее, как пар, нагнетенный в паровом котле. Нельзя открыть все краны сразу. Механик регулирует каждый, открывая по мере надобности. Достаточно все безудержно открыть, и сила пары будет быстро исчерпана, и машина работы не даст. То же самое и с силами духа, когда под контролем они. Это мощная, сдержанная сила. Равновесие – понятие синтетическое. В нем и сдержанность, и контроль, и, следовательно, и возможность волею регулировать трату энергии. Энергия мощно действовать может только тогда, когда сдержанна и под контролем. Сперва накапливание, путем сдержанности и контроля, потом разумное, целесообразное и контролируемое расходование. Безудержное расходование психической энергии вредно и разрушительно, и не дает нужных следствий.